голова тоже битва. Отныне не на сцене, жесть у Майка. Если вы не студни, я смелости кусок. Ебашьте, господа и дамы, чтобы был шум. Видеофайлы у Джона ВКонтакте. Рэп батл деньги сейчас в новом формате. Ты где?